Говорит, что это удивительное живое существо. Такие существа, это же вид животного, не встречается в Индии. Говорит, что это живое существо, наверное, намного лучше, чем человеческое существо, полное загрязнений, грязное человеческое существо. Perhaps they will not survive in India. It's very hot. Here, maybe it is okay for them. Возможно, они не выживут в Индии, эти животные. Для них было бы там, наверное, слишком жарко. Otherwise, you would have to take this and put it somewhere. Если бы это было возможно, то Груша с удовольствием бы взял несколько с собой все село, чтобы разложить там вот Well, this body stays. Село – это семейный храм в Варанаси, где живет Груджи. But actually he cannot stay. He stays only for 3 weeks in the whole year, because rest of the time he is traveling everywhere. Но на самом деле не так много он там живет. В течение года это примерно 3 недели. Все остальное время занято поездками по всему миру. And the temple is looked after by the devotees. И этот храм находится под заботой преданных учеников. And it is free to stay there. It's a big building, a lot of rooms, and every day some bhandara is going on. People are cooking and feeding. So, even if I am not there, if you want to go and stay there, you are welcome to stay. No problem. Nobody will charge any rent. Nobody will even charge for food, you see. You don't have to spend any money for hotel or food, etc. It will be a nice place. It's a hot country, you can sleep on the floor, no problem. And there are temples, Babaji's temple and all that, you can sleep in the temple. A lot of space. And there is one gentleman, elderly, who is cooking and feeding people who are there. And they just marriage, you see, somehow, whatever little fund is there, the marriage. And the temple food is the best food. Because it is offered to the divinity before it is served to others. And they cannot offer divinity by food. So in India, please remember, the temple food is the best food. In the hotel food, you cannot be sure. But the temple food is the best food. Если вы когда-нибудь поедете в Индию и будете в Варанаси, захотите посетить Сатилок, вы можете там остановиться. Там достаточно много мест, можно разместиться на полу. Там есть храм Бабаджи, в самом храме тоже можно разместиться. И будет очень комфортно, хорошо на каменном прохладном полу. Там же вы можете поесть, и не нужно тратить деньги на отель. Вы должны запомнить, что еда, которая подается в храме, это лучшая еда в Индии. Если в отеле не всегда можно быть уверенным в качественности еды, то еда, предложенная вам в храме, это лучшая еда. Потому что прежде чем быть предложенной людям, еда, приготовленная, предлагается Богу, Божественному. И разве можно предложить Божественному что-то нехорошее? Так вот, в храме ученики каждый день готовят что-то, предлагают это приходящим, едят сами бандара. И также выполняют остальные необходимые обязанности, заботы по дому, по храму. So, when the body will not have energy to fly so much and to go to so many places, and to talk the way it is talking, and with this much energy will not be there, then of course he will settle down and he will remain there. But as long as the body is